Никакая вдова не должна быть принуждаема к браку, пока желает жить без мужа. Ни констебль, ни другой чиновник не должен брать ни у кого хлеб, иначе как немедленно уплатив за него деньги. Никакой шериф не должен брать лошадей у свободного человека, иначе как с согласия свободного человека. 62 статьи на латинском языке составили Великую Хартию Вольностей, которая была подписана 15 июня 1215 года. По сути, эта хартия стала матерью-прародительницей всех последующих европейских конституций. Иоанн Безземельный, король Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор статей по истории медиевистики и исторической науки в России 20-го столетия. Один исторический персонаж не могу ни понять, ни объяснить, ни даже всерьез над ним задуматься, если не пытаться, ну, извлечь все, что есть, про ранний этап его жизни. И мне кажется, что в судьбе Иоанна Безземельного очень важным в детстве было то, что он был уже пятым сыном. Пятый сын короля – это уже целая судьба. Неизвестно какая, но нелегкая. Он был пятым сыном Генриха II Плантагенета и удивительной Алиеноры Аквитанской, о которой мы как-то и говорили, разведенная в прошлом жена французского короля, ставшая женой английского короля. Французский король упрекал ее за то, что она не может родить сына, а зато английскому она родила пятерых. Один умер в детстве, остальные жили, росли. А Иоанн родился очень поздно. Алиеноре Аквитанской было хорошо за 40, когда родился этот мальчик, и никто уже не ожидал никаких детей вообще, а тем более мальчика. Алиенора Аквитанская, она же герцогиня Аквитании и Гасконии, она же графиня де Пуатье, королева Франции, супруга французского короля Людовика VII, позже супруга английского короля Генриха II Плантагенета, королева Англии, одна из красивейших и богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы эпохи Средневековья. У Алиеноры Аквитанской было 7 детей, двое из которых стали королями Англии. Ричард I Львиное Сердце и Иоанн I Безземельный. Он с рождения своего, такого вот неожиданного, такого позднего, получил прозвище Иоанн Безземельный, Сантер, без земли. А почему? Да просто до его рождения пламенный Генрих II Плантагенет уже все наметил и всем объявил, как он распределит между сыновьями замечательный комплекс земель, которым он владел и на Британских островах, и на континенте, на территории французского королевства. И вдруг еще мальчик. А ему не досталось ничего. Может ли это не сказаться на судьбе самого детства? И второе обстоятельство о детстве. Он отличался внешне. Все-таки все источники упорно твердят, что внешность Иоанна Безземельного выпадала из ряда мужчин-плантагенетов. Плантагенеты воспринимались, по крайней мере, современниками, оговоримся, как очень красивые люди. Красивые для того времени. Крупные, рослые, физически крепкие, желательно волнистые волосы. Такая. Желательно светлые. Желательно светлые. И все это у них было. У них был вот этот эталон. Про Иоанна пишут. Маленького роста. Неатлетическая фигура. Какая-то жалкая рядом с братьями. Вот судьба у него несчастная. Он жалок рядом с братьями. Лицо, как хронисты выражаются, нечистое. По-видимому, следы оспы, перенесенные в детстве. Оспы очень распространенные, нечистое лицо. То есть, ну, все против него. И не сказаться на натуре это не могло. И еще деталь. У матери, этой пламенной Алиеноры, в свое время красавицы, но, в общем-то, очень долго сохранявшей форму уверенной в себе красивой королевы, есть любимец, совершенно очевидный. Это Ричард I, в будущем король Англии, львиное сердце. Ее аквитанский сын. Она растит его в Аквитании, на юго-западе Франции. У них много общего, оба любят поэзию, стихи. Ричард пишет стихи, она обожает трубадуров. То есть место в сердце занято прочно. Что остается маленькому Иоанну? И его начинает любить отец, демонстративно жалеть скорее. И думать о том, как бы все-таки ему какие-нибудь земли бы достались. А это не нравится старшему. Тут был еще один момент. Дело в том, что как раз год рождения Иоанна, 1166 год, год рождения Иоанна, будущего Иоанна Безземельного, это как раз тот рубеж в отношениях между самой Алиенорой Аквитанской и ее супругом Генрихом II. Потому что с этого времени в семье английских королей начинается разлад, появляется, по крайней мере, легенда об этом повествует у Генриха, наряду с какими-то другими женщинами, знаменитая Розамунда. И сама Алиенора уезжает на континент. И, в общем-то, этот разлад сначала вот такой семейный, затем приобретет политический характер, затем будут тяжелые годы Алиеноры, когда она вообще окажется в плену у собственного мужа. И заточение. В заточении, да, причем в достаточно суровом заточении, без права и без возможности общаться со своими детьми, особенно с Ричардом. Ее даже Генрих попытается поссорить с Ричардом. То есть будет масса очень сложных моментов, и получается, что вот этот последний ребенок, он, конечно... Вне семьи. Он растет, зная, что королевский престол ему не достанется. У него великолепные братья, они все сильные, они все здоровые, они все готовы выполнять функцию. Да, Генрих, короля. Жоффрей и Ричард. И Ричард, конечно. То есть, в общем-то, этого ребенка мало что ожидает. С другой стороны, надо сказать, может быть, взращенный вот в этой атмосфере Иоанн Безземельный, мы тут не можем утверждать с полной уверенностью, может быть, он начинает приобретать те черты характера, которые впоследствии будут хронистами, по крайней мере, оценены отрицательно, хотя они вовсе не являются чем-то исключительным. Вероятно, он тоже попытался найти свое место в этой жизни очень сложной и научился хитрить, изворачиваться, понимать, что, когда можно резко поменять свою позицию, что вот сейчас выгодно поддержать одного, как он будет поддерживать Жоффрея против Ричарда. А сейчас выгодно поддержать другого, и он будет поддерживать Ричарда против собственного отца. Так же будет вести себя и Ричард. То он изгоняет Иоанна из Англии, то он его вернул и простил. То есть семейка удивительная. И среди королевских семейств это нечастая такая откровенная. Часто было внутри всякие напряжения, секреты. А тут они как бы скандалят на всю Европу. Мальчик рос с пониманием того, что ничего ему не светит, озлобился, затаил. Да нет, наверное, он не очень таил. И стал пестовать планы. Он, наверное, не очень таил, потому что, с другой стороны, что тут таить, все лежало на поверхности. Когда после смерти старшего брата Генриха Молодого, который уже был коронован в качестве короля. Вы называли молодой король. Молодой король, конечно. Неожиданной смерти. Когда после этого решался вопрос, а что же дальше, то известно, что в Анжере Генрих Плантагенет, отец всех этих сыновей, предложил Ричарду который явно из аквитанского герцога становился королем Англии, предложил отказаться от Аквитании в пользу вот этого пока еще безземельного наследника. На что Ричард, для которого Аквитания была его настоящей родиной, влюбленный и любовью, да, влюбленный в эту землю, который, надо сказать, уже постарался, борясь с баронами, удержать эту территорию. То есть он себя там ощущал настоящим правителем. Ричард ответил отказом. Ричард I Львиное Сердце, английский король с 1189 года, из династии Плантагенетов, брат Иоанна Безземельного. Большую часть жизни провел вне Англии. Участвовал в Третьем крестовом походе, во время которого захватил остров Кипр и крепость Акру в Палестине. На обратном пути попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду V, который передал его императору Генриху VI. Ричард Львиное Сердце из плена был выпущен только в 1194 году за огромный выкуп. Вел войну с французским королем Филиппом II Августом. Во время войны был убит 6 апреля 1199 года. Отец придумал еще кое-что. И опять неудачно для этого злосчастного Иоанна. Отправившись на завоевание Ирландии в 70-х уже годах 11 века, Генрих II немного там сумел захватить и объявил, что теперь он передаст бедному мальчику Иоанну Ирландию. То есть ему обещают незавоеванное наследство. Ну, каково это? Конечно, то, чего нет. И сам Иоанн Безземельный, когда попытается там действовать в 1185 году, в итоге это все закончится провалом. Очень плохо для него. То есть это странная такая мифическая корона, которая должна быть, но которой на самом деле нет. И, конечно, вот это ощущение, что нет земель, нет власти, нет надежды на королевство, она, наверное, будет очень болезненно восприниматься Иоанном Безземельным и заставлять его все время строить интриги и все-таки мечтать о власти, о троне, о землях, где бы он был полновластным хозяином. А каково вообще вырасти с прозвищем Безземельный от рождения королевскому сыну? То есть, конечно, это обстоятельства, которые уродуют его натуру и не могут не уродовать. А зная о том, что произойдет дальше, о том, что именно он растеряет владение во Франции, я сказала бы, он дважды безземельный. Нет такого официального названия и прозвища в историографии, но, к сожалению, к несчастью для этого человека, так, это было бы правильно. От рождения, не получивший будущих земель, затем обещание незавоеванной Ирландии, затем, когда он станет королем, он растеряет в войне с французским королем французские владения. Еще раз безземельный. И вернется с французского театра войны в Англию, потеряв богатство. Судьба с Иоанном Безземельным обошлась жестоко, хотя он всячески сопротивлялся. И вот, кстати, в русле ревизионистской этой историографии масса моментов, о которых говорили хронисты, о которых говорили историки XIX века, как о том, что это вот доказывает плохой характер, испорченность этого Иоанна Безземельного, этого короля. В рамках ревизионистской историографии появляются новые идеи по поводу сути самого правления. И его начинают, Иоанна Безземельного, сравнивать с правителями уже последующих столетий, говорить, что вот его правление и методы его правления, они как раз больше напоминают, и те инструменты, которые он использовал, они очень напоминают реализованные идеи Макиавелли, которые появятся гораздо позже, что Иоанн Безземельный сталкивался с массой проблем, но он тут же находил способ их решить. Вопрос честно-нечестно тут не стоит, но он находил способ их решить. И более того, знаменитая история, когда в 1200 году Иоанн Безземельный женился, это был его второй брак, первый был бездетным, женился на Изабелле Ангулемской, то предыдущее поколение историков расценивали вслед за хронистами эту историю как похищение невесты. У своего вассала. У своего вассала, да. Не так красят, вот, не красят. Не красят. Но как раз современная историография пытается посмотреть на даже на этот вопрос совершенно по-другому и сказать: гениальный политический ход. Потому что те владения, которые вот принадлежали правителям Ангулема и затем лузиньякам, это как раз та территория, которая позволяла английским королям достаточно безболезненно контролировать владения и Аквитании, и Анжу. Это такой типа мостика между ними. И вот раз сумел Иоанн Безземельный предотвратить появление такого крупного феодального образования, политического образования вот на месте этого моста, этого перешейка, то это вот то, что должно было быть сделано. Он на самом деле не столько отобрал невесту своего вассала, сколько это такой ловкий политический ход, позволяющий сохранить контроль над территориями. Такие оценки дают тогда, когда очень хочется. А давайте взглянем еще раз на факты. Злосчастность судьбы Иоанна Безземельного. И в личной жизни тоже. Редко личная жизнь королей бывала безоблачной, очень счастливой. Но у него уж совсем кувырком. Первый брак, это была жена из Глостерского дома, бездетный. Для королевской семьи это невозможно, это очень плохо. Зато сколько земель он получил в качестве приданного. Но потом процедура признания брака незаконным. Он так и не короновал ее, она не стала королевой. Первая жена. Это в сущности, ну, малорадостные дела. Затем отнятая у лузиньяна своего вассала невеста. Историография может его одобрять. Но дворы европейские не одобрили. А все-таки надо говорить о том времени, в котором конечно. Он жил. Конечно. Он, конечно, выглядел плоховато в их глазах с этим своим поступком. Отобрать силой у своего вассала, невесту. Ну, скандал. То есть и здесь не все очень, не очень складно. А в браке есть дети. Второй брак, ну, условно брак, первый признан недействительным. Этот брак дает детей, у него 3 девочки и только 1 мальчик. Опять единственный потенциальный наследник, будущий весьма несчастный английский король Генрих III. И все-таки только 1 мальчик. И над ним опять надо дрожать. То есть все как-то у него складывается так, что у него есть основания быть жизнью расстроенным, недовольным, огорченным. А какова должна была быть его ревность и зависть, сколько психологи об этом говорят, к брату Ричарду? Ревнивые отношения между братьями и между сестрами уже в современной психологии признаются одним из самых мощных рычагов семейных трагедий. У него материал для семейной трагедии был идеален. Ричард – признанный кумир европейского рыцарства. 12 век. Любимец матери. Любимец матери абсолютно. Крестоносец. И вот эта ревность по отношению к брату, она должна была приобрести совершенно глубоко болезненный характер. Потому что овеянный славой. О нем уже сложили легенды о Ричарде. О том, вот, что, почему львиное сердце, например, миф, что он засунул в пасть льву руку и вырвал его сердце через пасть. Ну, это же просто фантастика. То есть уже живой эпический герой. Плюс красавец, плюс мать обожает. Мать сама когда-то была в крестовом походе, во втором, а это теперь третий. И он ни при чем. Иоанн ни при чем. То есть это должна была быть такая рана, нарастающая, крепнущая боль, крепнущая обида. А все это деформирует человеческий характер и толкает, особенно в королевской среде, на ужасные поступки. Ситуация складывалась при всем при том достаточно парадоксально. Вроде бы такой несчастный, трудное детство, деревянные игрушки, земли нету, никаких перспектив. Однако один брат возьми, да и помре, потом другой брат, и ситуация сложилась так. Третий в крестовый поход, да, а потом в плену. Да, а потом после плена как бы и тоже не очень долго пожимши, что называется. Но пока Ричард был в плену, наверное, именно в это время у Иоанна Безземельного появилась обоснованная мечта занять престол. Он увидел, наверное, это впервые так реально. Может, первая надежда была, что он вовсе оттуда не вернется. Это уж совсем было бы замечательно. Других претендентов, как он в тот момент считал, нет. Правда, нашелся племянник. Артур, сын старшего брата Жоффрея, второго брата. Второго сына Генриха, второго Плантагенета. Но все-таки ближайший вроде бы он. И когда Ричард еще захвачен в плен, и Иоанн начинает доплачивать германскому императору Генриху IV за то, за каждый день пребывания брата в плену. Вот суточные. Все. Вот я считаю, что тут на этих суточных, как вы весьма точно заметили, он переступил какую-то черту. Если до этого это были черты характера, о которых совершенно правильно Антонина Владимировна говорила, готовность к изворотливости, хитрости, ну, некоторая загнанность. Отец все-таки его жалел и этим смягчал его положение. Он переступил черту, когда начал доплачивать. Я читала документы о том, что за каждый день он платит. Пламенная Элеонора бьется в это время за освобождение Ричарда, а Иоанн потихонечку доплачивает германскому императору, всегда нуждающимся в дополнительных средствах. И вот черта, он ее перешел. И, может быть, этим, а, конечно, Европа знала, конечно, все это становилось известным, и, может быть, этим он подготовил будущие свои злосчастья в исторической памяти. Может быть, этим он подготовил свою совершенно ужасную образ, свой ужасный образ в исторической памяти. А именно, что ему припишут убийство племянника Артура. Шекспир, например, подает в драме «Иоанн Безземельный» как очевидный факт, что он лично убил этого племянника. Я глубоко в этом сомневаюсь. Но своим поступком в отношении брата он подготовил, он создал готовность общественного мнения, условно скажем, дворов европейских, принять даже самое ужасное. Что он способен и на убийство, и да, убийство как, родственников. Как не гнусен ад, но его запятнало появление короля Иоанна, напишут современники. Так что здесь действительно образ потихоньку формируется. Другое дело, что давайте не будем забывать, тем не менее Иоанн все время находит себе сторонников. И на престоле он будет находиться все-таки 17 лет, и престола так до конца и не лишится. Королю нетрудно найти себе сторонников. Когда корона на голове, сторонники найдутся, пока она там держится. Они находятся постоянно, и современники отмечали, что все-таки умение Иоанна было привлекать к себе людей. То есть, по крайней мере, он не выглядел каким-то совершенно человеком понурым, грустным, замкнутым в себе. Нет, это был, видимо, действительно весьма такой активный политик, не очень себя утруждавший какими-то нравственными моментами, по крайней мере, привычными для рыцарского слоя того времени, для рыцарского общества того времени. Но он и рыцарем-то не считался и не был. И когда однажды отправился в Ирландию, чтобы лично принять участие в завоеваниях, ведь все его предшественники, отец – воин, старшие братья – воины, Ричард – супервоин, все-таки овеет себя какой-нибудь славой. Опять невезунчик. Избрать для этого кельтскую Ирландию с ее клановой системой, с ее готовностью сплотиться и сопротивляться вязко, как сопротивляется родовой строй. Это Шотландия, поздний родовой строй Ирландия. Ему опять не повезло. Невозможно там добиться сравнительно заметного успеха. В общем-то, посетил сей мир в качестве правителя в его минуты роковые, а именно на рубеже веков. Ибо правил он с 1199 по 1216 год. Мистика, не мистика, на рубеже веков всегда обстановка политическая, как правило, очень накалена. И он стал правителем ровно накануне смены столетия. И то этим самым уже какая-то предопределенность, она вот так в историческом ракурсе намечается. И потом, вот начиная с 16 века, появляются его идеализированные изображения, не имеющие ничего общего с теми рисунками, которые есть в хрониках, современных хрониках 13 века. И там он, общестатистический Плантагенет. И светлые волнистые волосы ему создадут в этих портретах, и профиль достаточно чеканный, ну, чуть, скажем, поуже, похудее лицо, чем у могучего Ричарда. Но, в общем, создают образ Плантагенета, видимо, очень далекий от реальности. Уметь привлечь к себе людей, о чем вы сказали, Антонина Владимировна, конечно, он очень бьется за то, чтобы окружить себя именно, как говорится, своими людьми. Старается отодвинуть, не принять людей, которых ему подсовывает, условно говоря, могучий римский папа Иннокентий III. А вот не хочу вот того, кого рекомендует папа. Хочу другого. Хочет создать свой клан, свою опору. Но единственный рычаг в этом – деньги. А потому что ни обаянием своей личности, ни воинской доблестью, а для Средневековья это очень важно, остаться соратником Ричарда, великого рыцаря, почетно. А здесь ты соратник неизвестно кого. А деньги. А денег всегда не хватает. И поэтому его попытка окружить себя абсолютно своими людьми приводит скорее к негативному результату. К очень раннему в Западной Европе столкновению с папством, с католической церковью. Споры вокруг того, очень раньше, чем это случится у других, да нет, и, в общем, это было и в других странах, имеет ли право король вмешиваться в духовные дела, в церковные дела, участвовать в назначении епископов, так называемой инвеституре, как он должен обращаться с налогообложением духовенства, должен ли он, как с наказанием священников. И Иоанн теряет в этой борьбе выдержку, которой у него вообще недостаточно. И вмешавшись в суд над неким священником, говорит: «Казнить! Я вообще, когда слышу, что это поп, мне хочется казнить!» И сразу опять роняет свой авторитет. Этот человек не умел поддержать свой авторитет. У него не было никакой гибкости. А на дипломатической арене у него был уникальный соперник. Французский король Филипп II Август. Филипп II Август, французский король с 1180 года, из династии Капетингов. Проводил успешную политику централизации государства, ограничил самостоятельность знати. Отвоевал у Иоанна Безземельного подвластные ему французские территории – Нормандию и Анжу. В 1214 году выиграл битву при Бувине. В 1209 начал крестовый поход против еретиков-альбегойцев в Южной Франции. Филипп II Август был одним из предводителей Третьего крестового похода. Стать королем ему помог французский король Филипп II Август. Смерть Ричарда I Львиное Сердце в 1199 году как бы случайно в мелкой стычке или даже при осмотре замка, по-разному пишут хронисты в французских владениях, в момент подготовки к войне с французским королем, вот эта внезапная смерть, стрела пронзила Ричарда, была очень на руку французскому королю. Потому что на смену великому рыцарю, знаменитому крестоносцу, придет этот самый Иоанн, которого все считают ничтожеством, раз, а сам Филипп II уже сумел ему внушить, что он его лучший друг, старший, умный наставник. И Анна какое-то время в это верит. Да, но был момент, когда действительно, пока Ричард Львиное Сердце находился в плену, Иоанн Безземельный принес омаж Филиппу II Августу. И Филипп II, узнав, что возвращается Ричард, это было опасно и для французского короля, и, конечно, для Иоанна Безземельного, который уже, понятно, запятнал себя участием вот в таком подготовительном этапе недопущения Ричарда обратно в королевство. И тем более Иоанн всячески распускал слухи, поддерживал эти слухи. Сначала, что Ричард погиб в крестовом походе, потом, что он вообще не не вернется и так далее, и так далее, то произошло следующее. Филипп II Август доверил Иоанну охрану нескольких замков в Нормандии, считая, что когда вернется Ричард Львиное Сердце, этот человек все-таки сумеет помочь французскому королю отстоять некие владения. И в частности, это был замок Эврё, который мгновенно Иоанн Безземельный сдал Ричарду. Особую ярость французского короля вызвало известие об уничтожении, вероятно, частичном, а может быть и полном, уничтожении французского гарнизона в этом замке. И в этом-то как раз поучаствовал Иоанн Безземельный. И действительно, то, что Филипп Август потом быстрым маршем сумел прийти, захватить город, захватить замок и сжечь там даже храм, вот в этой такой, в своем запале. Как же так? Я его тут всячески пригревал, помогал ему средствами и надежды в нем холил и лелеял, чтобы, может быть, когда-то ему достанется английский престол. И только-только появился, вернулся Ричард Львиное Сердце, этот человек тут же его предал. Я думаю, что, может быть, сам Филипп II Август тоже не ожидал такого быстрого, такого мгновенного предательства. Хотя сам, в общем, человеком был и хитрым, и пронырливым, и, в принципе, мог бы это предусмотреть. Когда в 1199 году погибает Ричард Львиное Сердце, и интересно, что Иоанн Безземельный в тот момент, когда Ричард умирал, Иоанн Безземельный находился в Британии. Он находился при дворе как раз своего племянника, сына старшего брата, Жофрея, Артура Бретонского, и... вероятно, находился не просто так, чтобы ему там делать в Британии, пока Ричард воюет. И обычно историки предполагают, что на самом деле Иоанн Безземельный уже опять готовил некий заговор против Ричарда. То есть потому идея... что Ричард, простите, довольно давно сказал, что, скорее всего, своим преемником он сделает этого племянника. По феодальной логике довольно понятно. Жофрей был старший брат Ричарда, старший Ричарда. Это сын старшего брата. И определенная наследственная логика в этом есть. И тогда Иоанн Безземельный опять никто. Опять этот пятый сын остается ни при чем. И, конечно, фигура Артура для него была опасной. Это был мальчик. Ему было 9 или 10 лет. И этот ребенок, тоже несчастный по рождению, был опасен для Иоанна Безземельного. Отсюда и версии в итоге, что он его лично убил, в чем я абсолютно сомневаюсь. Но ему очень надо было, чтобы Артур куда-нибудь делся. И, может быть, прибыв туда, ко двору, может, он правда готовил заговор? Конечно. Во всяком случае, все сложилось для него на тот момент вполне себе удачно. В Ричарда попала стрела, племянничек тоже почил в бозе. Ну, это произошло не сразу. Бароны предпочли признать Иоанна Безземельного. Но это бароны Англии, а бароны Британии и французских территорий долго колебались, и, в общем-то, их выбор был в пользу Артура Бретонского. Но для английских баронов, а мы все-таки говорим об английской короне, Иоанн Безземельный был хоть, ну, скажем так, не симпатичный, не очень, не во всем идеальный, но свой. Свой из этой прямой линии плантагенетов, уже знакомый им там, за время отсутствия Ричарда и так далее. Артур Бретонский сам по себе не был им опасен, это ребенок. Но это британские рыцари, бретонские, из Британии, прибудут к английскому двору. А отношение рыцарей Англии к бретонцам было очень настороженным. Как, кстати, и во Франции тоже. Бретонцы – это особая линия. Это потомки кельтов, переселившихся в свое время с британского острова на этот полуостров во Франции. Британия – историческая область на северо-западе Франции. В древности Британь, или Арморика, была заселена кельтами. Название получила от заселивших ее в V-VI веках бриттов, бежавших от англосаксов. В IX веке появилось графство, а затем и герцогство Британь. Долгие века Британь стремилась к самостоятельности и выдержала многие войны. Собственно говоря, вот в это время, насколько я понимаю, складываются предпосылки для отторжения континентальной части английского королевства. Наверное, то есть... Филипп II Август жил с этой мечтой всю жизнь. Иоанну на тот момент 34 года, его невесте где-то между 13 и 14. Тем не менее, ее потом назовут средневековой Еленой, которая поссорила. Действительно красивая женщина, поссорившая правителей Англии и Франции. Так или иначе, заключает брак с Изабеллой Ангулемской и, отобрав эту девушку, у ее жениха Гуга Лузиньяна. И тут наступает очень интересный период, потому что недовольство баронов этим поступком проявляется не сразу. Там есть какой-то период в течение года, и как раз историки новейшего времени, может быть, лузиньяны ждали компенсации от этого короля. В общем-то, по феодальным канонам им полагалась компенсация. За такие поступки надо платить. Надо расплатиться. Да, вот сеньор взял невесту, тогда он должен что-то пожертвовать. Но никакой отплаты, никаких даров от Иоанна Безземельного они не дождались. И тогда обратились уже к... С жалобой. Лузиньяны подали жалобу французскому королю. И в данном случае это как бы обращение к высшему сюзерену, королю Франции, потому что король Англии имеет владение на территории Франции и по некоторым приносит вассальную клятву, вот этот аммаж. Значит, можно обратиться в качестве сеньора и пожаловаться на действия непокорного вассала. В Западной Европе в средние века только два типа войны считались официально справедливыми. Первый тип войны – война за веру, крестовые походы. И второе – война против непокорного вассала. Итак, один правитель европейский, король французский, вызывает на свой суд сеньора английского короля в качестве вассала. Явиться на такой суд нельзя. Ты тогда уже не король. Ты тогда уже никто. Сними корону, как говорится. То есть гарантированный результат. Иоанн не явится, а вассал, не явившийся на суд сюзерена, преступник. Так в 1202 году начинается военные действия французского короля против Иоанна Безземельного. Второй, начав войну, довольно быстро, и для меня достаточно удивительно, не был он воином великим, просто, видимо, уж очень сопротивление английское было нечетко организовано, довольно быстро продвигается по своим, по владениям английской короны на территории Франции. И его потом французы, вот по сей день, считают основателем Франции в полном смысле слова, потому что, вернув под французскую власть Нормандию, Анжу, Мен, Турень, Пуату, и оставив вынужденно англичанам только юго-запад, Аквитанию. Причем в период буквально десятилетий, и самое главное, что в период правления одного человека. Война 4 года. Сразу сделать свое королевство в два раза больше. Блицкрик просто. Война удивительно на самом деле. Основные военные действия 4 года. И заключается мирный договор, после которого французский король, вот этот данный Филипп II из дома Капетингов, из наследника довольно слабого королевского дома, у которого собственное владение Домен, это маленький Иль-де-Франс, становится обладателем колоссальных земельных владений. Нормандия, Анжу, Мен, Турень, Пуату. Это до Ментео вырос больше, чем вдвое. Это что-то невозможное. И он сразу очень ловко распоряжается этим. Он проводит там административную реформу, обеспечивает получение налогов, организацию суда и так далее. Он из властителя, который имеет славу, он, у него много ярких вассалов. Он участник крестового похода. Да, он участник крестового похода, предательски оттуда убежавший, но неважно, как говорят, у него были обстоятельства. Но все-таки, но не имеющий больших личных средств. Потому что Иль-де-Франс крошечный. Он вдруг становится богатым, сильным победителем. Давайте дополним, что все-таки вот эти небольшие личные средства, здесь ему весьма посодействовал Иоанн Безземельный. Потому что, заключая договор в Гуле с Филиппом II Августом, Иоанн Безземельный был вынужден выплатить ему некую денежную сумму, и она вовсе не была маленькая. Это было более 10 тысяч марок серебром. Ну, если за выкуп, точнее, если выкуп Ричарда из плена был очень большим, там более 130 тысяч марок, то здесь 10 тысяч марок кажется не так уж много, но многие историки полагают, что это был тот самый начальный капитал, который стал основой для военной казны Филиппа II Августа, потому что с этого времени он гораздо более свободен в средствах, он может нанимать войско, когда ему нужно, и использовать наемников, что во многом и помогает в том числе и захватывать замки, и контролировать ситуацию, и потом сопротивляться тем попыткам Иоанна Безземельного, и не только Иоанна, но и графа Фландрии, все-таки вернуть утраченное. Итак, война для Средневековья стремительная, совершенно верно. 4 года, и такие земли возвращены. Где молниеносный ответ английского короля? И вот уже шепчутся при дворах. А он так увлекся своей юной красавицей женой, предается утехам. И он с этого времени, правда, как-то больше стал предаваться. Завел еще много всяких фавориток. Да, но сын появится только спустя 7 лет. Да, она все-таки жена совсем юная. Предается и предается. Да, сын, я говорю, невезучий во всем. 3 дочери, только 1 сын. Нет, там, не сразу, там второй, да, сын Ричард и еще. А был Ричард, да, он, который Ричард, конечно, к королевской который... власти не имел отношения. Но у него много внебрачных детей. Масса. Очень много. То есть, где молниеносный ответ? Или попытка ответить на то, что да, у меня неудача. Ответ придет только в 1214 году. Что он делал между 1206 и 1214? Он ссорился с церковью. Да. Он ссорился не только... Он стал вассалом папы, он отлучен от церкви, опять провал. Он ссорился не только с церковью, он все это время, получается, так или иначе, ссорился с собственным народом, с собственными баронами в Англии. Потому что в 1201 году известна история, когда он собрал баронов в Портсмуте, они приготовились, сейчас мы на континент, там добыча, мы привыкли там воевать, там все будет хорошо. Вместо этого он собрал с них денежные средства и сказал: спасибо, все свободны. И те экспедиции, которые организовывались все-таки Иоанном Безземельным, они все время заканчивались. Вот только-только там, допустим, он Анжер вернет под свою руку, и тут же неудача. Такое впечатление, что у этого человека не хватало какой-то энергии или действительно воинского таланта, настойчивости. И в конце концов, и чем все закончилось? Это небывалое, наверное, в истории феодальной Европы, когда дворянство, когда рыцарство скажет своему королю: во-первых, мы больше не пойдем с тобой воевать на континент, а континент воспринимался всегда как хорошая добыча и будет восприниматься в период Столетней войны. А теперь мы с тобой не пойдем на континент воевать, и более того, может быть, хватит взимать с нас деньги, потому что все взятые с нас налоги, они ни к чему не приводят. Ветер. И вот это вот положение Иоанна Безземельного в собственном королевстве, оно, конечно, весьма серьезно пошатнулось. И конфликт с папой стал таким завершением вот той неустроенности, тех разговоров, того той потери верности, которая начинает формироваться, конечно, в Англии. Его ссоры с папством, с церковью, раздоры, которые приводили к драматичнейшим моментам, и на Англию налагался интердикт, то есть запрещение проводить все богослужебные процедуры. И его лично практически вот-вот-вот-вот или уже частично отлучали от церкви. То есть его подданным дан материал, как мы скажем сегодня, для возможности бунта против этого короля. Что и должно было произойти, и произошло. Особенно, когда в 1212 году Папа Римский не просто отлучил, отлучение уже есть от церкви, интердикт на Англию наложен, так он вообще низложил Иоанна Безземельного, объявил его низложенным. Все, подготовлена, в общем-то, погибель английской короны, подготовлена погибель самостоятельности королевства и подготовлена под эгидой этого самого невезучего Иоанна Безземельного. Ладно, лично он такой несчастливчик, но это же угрожает судьбе страны. И угрожает очень серьезно. Потому что у французского короля знамя в руках, флажок великолепный. Сам папа римский сказал, что я... Это разрешение. Да, разрешение на интервенцию. Угу. У баронов разрешение на гражданскую войну. Это надвигающаяся абсолютная трагедия. Бароны имеют право, а в средневековой Европе, где вообще интеллектуальная жизнь, правовая жизнь была не очень широко разлита, но зато там, где она была, в придворных кругах, церковных, все эти правила, законы люди знали досконально. Может быть, лучше, чем современный человек. Несомненно. Да, свои это права, это точно. Известен был каждый штрих. И наличие права на сопротивление, на протест, на бунт. На выбор нового правителя. На выбор другого правителя. Раз этот не сложен. Для человека это было очень важно, и для элиты общества. В конце концов, Иоанн Безземельный оказывается в абсолютной, можно сказать, изоляции. Бароны против него бунтуют. На юге Англии высаживается то, что мы сегодня назвали бы французским десантом. Во главе с будущим Людовиком VIII, принцем Людовиком, у них тоже флажок, и мы имеем право. Это значит уже гражданская война плюс угроза иностранной агрессии. И как написал, по-моему, Таут, один из очень известных представителей английской либеральной историографии, наконец-то осенью 1216 года Иоанн сделал что-то полезное для Англии, внезапно умер. Но он, конечно, не совсем прав. Потому что до этого был сюжет с так называемой Великой Хартией Вольностей. Великая Хартия Вольностей – грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным. Она ограничивала права короля, предоставляла некоторые привилегии рыцарству, а также церкви и верхушке свободного крестьянства. Великая Хартия Вольностей сыграла большую роль в политической борьбе 13-14 веков, приведшей к возникновению английской сословной монархии. Забытая к концу 15-го столетия, она была использована лидерами парламентской оппозиции накануне и в начале английской революции 17 века для обоснования права парламента контролировать действия королевской власти. Может быть, будь властитель посильнее, и харизма была бы у него побольше, и не было бы этой харчи. Я совершенно с вами согласна. С другой стороны, в английском обществе, как мне кажется, к тому времени уже зрело недовольство. Оно могло зреть и дальше. Где оно не зреет? Но на самом деле, вот это недовольство... новациями Генриха II в какой-то момент, потом явно теми поборами, прежде всего, которые происходили при Ричарде «Львиное сердце», и даже не до момента, не крестовый его поход, а вот то, что произошло после возвращения Ричарда. И теперь появление Иоанна Безземельного может быть, как это принято, в общем-то, в феодальном обществе, всегда бывают надежды, не только в феодальном, что следующий правитель будет лучше и не будет с нас не только налоги какие-то взимать, помимо того, что мы действительно должны заплатить, это каждый средневековый человек тоже очень хорошо знал, что положено по обычаю, а что берется сверх того. Но он не будет нарушать те привилегии, те вольности, которые нарушали его предшественники. Иоанн этих ожиданий не оправдал совершенно. И тут от ужаса они вспомнили сюжет 1100 год, Генрих I, последний сын Вильгельма-завоевателя. Именно при нем была ведь впервые составлена хартия вольностей. Совершенно другая ситуация. 100 лет назад. Это еще воспоминание о том, что мы, нормандцы, не так давно, в 1066 году, пришли сюда завоевателями. Нас возглавлял вот этот французский феодал Вильгельм. Вот его последний сын Генрих I. Когда былым потомкам спутников завоевателей показалось, что их права попираются, они ведь навязали этому несильному правителю Генриху I хартию, как бы договор. Начинается диалог сословия, верхушки и короля. Но там и момент был очень подходящий в 1100 году, потому что на самом деле тогда погиб старший брат вот как раз Генриха I. Не случайно, в лесу. Подозрительно застрелен на охоте. И по идее, опять-таки, если обращаться вот к этой феодальной лестнице и правилам престола наследия, то престол должен был достаться очередному бретонскому, кстати, опять-таки, наследнику. Все повторилось. Вот буквально один к одному. Пришел к власти Генрих I, и дабы подтвердить свое право и доказать легитимность, и получить, наверное, поддержку от этих баронов, которые должны согласиться иметь его в качестве короля, как раз и пишется эта хартия вольностей. Предлагается как бы договор. Договор между знатью и королем. Он не буквально предшественник текста Великой Хартии вольности 13 века, но это прецедент, и это очень важно. Это, конечно, специфика британских островов, это специфика их истории, более глубоких традиций германских по сравнению с романизованной Францией. Это традиция того, что вот войско, которое пришло сюда с завоевателем Вильгельмом, и потомки этих воинов имели как бы особые права на разговор с королем, на разделение каких-то функций, ограничения королевской власти. Вот из каких многочисленных и удивительных, и объективных, и субъективных вещей рождаются великие события, великие явления. Ну, собственно говоря, ему деваться-то было некуда. Абсолютно. С одной стороны французы, с другой стороны родненькие вассалы, которые спят и видят. Уже папство встало на его сторону. Да. Но уже и папу никто не слушает. Обстановка уже такова, что папа, который теперь решил его защитить, ну, вот такой кипящий политический котел, папа ничего не может сделать. Вот в этом котле рождается то, что было названо Великой Хартией Вольностей 1215 года. Англичане считают ее началом своей конституции, не без оснований. Оказало это начало конституции не как единого документа, а как юридической традиции. Оказало огромное влияние, по крайней мере, на всю западную и частично центральную Европу. Вот так великое произведение появилось на свет. А в чем его величие? А величие его в том, что там зафиксировано право хотя бы кого-то и хотя бы когда-то сказать высшей власти, вот это можно, а вот это нельзя. Будет абсолютизм, будет много чего, и он безземельный не будет соблюдать хартию. Но сам факт этого явления будет периодически так же возникать, как призрак в Гамлете, как призрак убиенного короля. Договор, право протестовать, право сказать власти, что можно, а что нельзя. В этом величие Великой Хартии Вольностей, как я думаю. сами бароны, рыцари Англии, даже город Лондон и туманно упомянутые некоторые другие бурги, они на самом деле говорили королю, что вот у нас есть такие-то, по средневековым понятиям, привилегии, такие-то свободы, вольность, такие-то вольности, что мы имеем право рассчитывать, что твои должностные лица не будут с нас бесплатно взимать какие-то продукты, брать лошадей и так далее, что если появляется новый наследник, и он несовершеннолетний, то никаких платежей с него взимать нельзя, что если земли берет под свою руку опекун, то обескровливать эти земли и лишать наследника наследства по-настоящему на самом деле нельзя. И если уж совсем появится необходимость в каких-то новых налогах, помимо всех официально установленных феодальных платежей, то тогда королю желательно посоветоваться с баронами и решить этот вопрос коллективно. Нет произвола, вот и все. Конечно. Это попытка сказать нет произволу высшей власти. Тому произволу, который бароны Англии, не только бароны, были свидетелями, участниками. И горожане. И горожане, конечно, в принципе, все жители на протяжении довольно долгого времени, когда английские короли, отправляясь в крестовые походы или на какие-то завоевания, взимали с них платежи. А тем более, давайте еще вспомним такое поведение Иоанна Безземельного, что, будучи вот в этом таком осажденном состоянии, он не несомненно, постоянно опасался заговоров, и он пытался уже не купить согласие и верность своих баронов и ближайших соратников, он пытался их запугать, потому что он ставил в чужие замки гарнизоны, он брал огромное количество заложников, в Великой Хартии упоминаются и заложники из Уэльса, и сестры короля Шотландии, и масса, на самом деле, заложников знатных содержалась где-то в замках Иоанна Безземельного, причем без возможности выкупиться на воле, получить свободу, а это произвол, конечно. Вот вроде бы человек был пакостный, а в результате был принят очень полезный документ. И именно в связи с его пакостностью. Да. Из этого родится парламент. В 1265 году при Генрихе III, злосчастном этом мальчике тогда, а потом просто правителе, при сыне Иоанна Безземельного, родится английский парламент. На этой юридической основе. Но мы будем совершенно неправы, если не расскажем, как закончилась жизнь этого злосчастного человека. Ведь да. Я считаю, что в описаниях его смерти есть что-то трагикомическое и парадоксальное. Как нелепа сама жизнь, получается такая же вот и нелепая смерть. Иоанн невезучий, не только дважды безземельный, но и какой-то несчастливчик. И кончина очень странная. Она описана хронистами, ну, с расхождением в деталях, но в основном трагикомичность состоит в следующем. Он бежит в котле этой гражданской войны. В момент очередного перемещения он перемещается по Англии. С ним имущество и с ним сокровища. Ну, не знаю, сколько сундуков. То сундук, то сундуки. Ну, включая корону. Все самое дорогое, что есть. Богатство. И как бы при переправе через речку это сокровище уронили в воду, и оно утонуло. Вообще-то это не океан. Можно бы вынуть. Но король так расстроился, хронисты пишут, что сразу захворал. И у него случилось страшное расстройство желудка, от которого он в конце концов и умер. Что-то трагикомическое и в конечном счете трагическое есть и в описании его кончины, которую английский историк назовет главным благим делом для Англии. Это, конечно, ирония. Главное благое дело – конечно, Великая Хартия Вольности, но не добровольная для Иоанна Безземельного. Почему такое странное описание его смерти? Я благодарю вас, дамы, за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Печальным, но содержательным. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.